Поразительно, что дворец не потонет в реке. Однако же, несмотря на свою огромность, он кажется всего лишь нарисованным силуэтом, гигантской сценой какой-то немыслимой театральной пьесы. «Каким ветром занесло меня сюда?» — думает пастор. «Это дворец?» — восклицает миссис Федерстон, указывая вперед. «Вот это да!» — подхватывает Федерстон. «Столько огня, что можно осветить весь Бристоль!» — Абу смеется. «Наконец-то мне удалось вас поразить, хоть далековато пришлось заехать». Дворец проглатывает путешественников. «Не отставайте от меня», — советует посланник. «Здесь я однажды потерял младшего сына одного английского графа, с тех пор его больше не видели». В начале лестницы борются двое с бриллиантовыми пряжками на туфлях. Путешественники с раскрасневшимися лицами поднимаются вверх, ловя свои отражения в огромных зеркалах. «В такой жаре можно выращивать апельсины», — замечает Абу. У основания мраморной колонны сидят на корточках несколько калмычек и следят глазами за проходящими чужестранцами. Одна указывает на Мэри, остальные что-то лопача опускают глаза. Черноглазый монгольский офицер с натянутой, как на яблоке, кожей кивает посланнику. Тот, в свою очередь, машет перчаткой, перепрыгивает через пару спящих волкодавов и взбегает по следующему пролету лестницы. На рукав пастору падает капля воска. Рядом с ним идет Дайер, бледный, как полотно. Его снова беспокоит нога. «Обопритесь о мою руку, доктор, а то мы пропадем, как тот графский отпрыск». Мимо суетливо проносятся слуги с подносами. Запотевшие бутылки блестят от снега, из коего их только что извлекли. Один из слуг несет блюдо с рыбой, размерами напоминающей поросенка. Споткнувшись, он роняет поднос, и рыба ныряет в глубины желтого воздуха. «Где императрица?» — спрашивает посланник у девочки, поедающей засахаренные розовые лепестки у двери, через которую за карточными столами виднеются сотни, нет, две сотни господ и дам. «Все время направо», — говорит ребенок. Поцеловав ее, посланник, не оглядываясь, устремляется вперед, меж ломберных столиков, жестом призывая путешественников следовать за ним. На стенах прекрасные и всеми позабытые в тяжелых золоченых рамах висят картины из иного мира. Прорисованные ярко-красными конечности, окровавленные герои, распутные боги, принцессы с прислуживающими им ангелами. На лицах нет улыбок. Сквозь какое-нибудь окошко на заднем плане видны знойные коричневые холмы, красная тосканская черепица. Из-за столиков между партиями Ломбера и Бостона иногда взглядывает на пришельцев чье-то напудренное лицо, ухмыляется, что-то шепчет и, потеряв к ним интерес, вновь обращается к картам. В следующей комнате столы уставлены деликатесами для игроков. Стерлядь с Волги, телятина из Архангельска, украинская говядина и богемские фазаны. Ледяные кувшины с клюквенной водой, аршадом, наливкой на ягодных косточках с ароматом миндаля. «Эти дыни, — говорит посланник, — прибыли из Буковины». Он опускает палец в тарелку с икрой, слизывает блестящие шарики и подзывает ливрейного лакея, который удаляется и вновь возвращается. «Мы можем войти», — говорит посланник. «Постарайтесь вызвать к себе интерес». Пастору кажется, что они вошли в зал, где репетируют оперу, только золото здесь не нарисованное, а бриллианты не стеклянные. Как и прочие залы, которые они миновали, — этот чересчур ярко освещен